тысячи лет, вот уже 2000 лет, с той минуты в ванной. Как о чем-то Архимед, как о чем-то Архимед догадался в ванной. Я купаться полюблю, стану знаменитым. Я вас тоже удивлю, я вас тоже удивлю. Чем? Чем-то неоткрытым. Можно выйти на балкон, можно выйти на балкон. Если встать с дивана. Можно выдумать закон, можно выдумать закон. Если в доме ванна. Если воду лить и лить, так вода прольется. Если тело утопить, если тело утопить, отвечать придется. Я сижу 4 дня, я сижу 4 дня, воду проливаю. Все, что давит на меня, все, что давит на меня, преодолеваю. А закона нет, как нет, капают из крана. Видно, нужен Архимед, видно, нужен Архимед, а не только ванна. А закона нет, как нет, капает из крана. Видно, нужен Архимед, видно, нужен Архимед, а не только ванна.